Глава третья. «Вот родишь и воспитаешь, тогда, может быть, и поймешь», — уселась свекровь на любимого конька. «Да и почему я должна отчитываться, когда собираюсь навестить собственного сына? Я же знаю, ты отвратительная хозяйка, вот и принесла сыночку курочку, жареную с картошечкой. А вот ты чего так рано с работы пришла, а?» Бросается на меня с обвинениями. «Я действительно сегодня пришла часа на два раньше. В офисе батарею прорвало, отопление отключили, нас всех отпустили. Еще и повезло доехать без пробок. Ну и в магазин я не зашла, потому что решила больше мужа на себе не тянуть. Открыла дверь и застала свекровь, тщательно инспектирующая наш шкаф. «И что вы там ищете?» — спросила я. «Ой, напугала». Она быстро сунула мою вещь на полку и закрыла дверцу. «Я тут мимо шла, дай, думаю, зайду. А у тебя тут стирки полная корзина, посуда в раковине, пыль вот на верхней кромке дверцы». «А гулять выходили с жареными окорочками?» Я киваю в сторону стола, за которым сидит мой муж. Он даже не отреагировал на мое появление, так занят очередной игрой. Долбит по кнопкам и ругается в микрофон. «И что?» Лидия Николаевна упирает руки в бедра. «Как хочу, так гулять и хожу. А у тебя вещи неглаженные в шкафу висят. И еще футболки Сереженьки ты плохо стираешь. Они все какие-то линялые. Ну как можно допустить, чтобы твой муж ходил в такой неопрятной застиранной одежде? И вообще...» Строго и важно, как завуч, произносит она. «Я давно хочу с тобой серьезно поговорить. Я долго держалась, стараясь не вмешиваться в вашу жизнь. Вы семья молодая, притереться нужно и все такое». На этих словах я не могу сдержать нервный смешок. Свекровь сводит брови на переносице и продолжает. «Так вот, так дальше продолжаться не может». «Согласна». Киваю. «Так дальше продолжаться не может». «Я очень рада, что ты это понимаешь», — улыбается, расслабляясь. «Надеюсь, ты правильно воспримешь мои советы. То, как вы живете...» Она закатывает глаза. «Но это просто неприлично. А ты почему в грязной обуви по квартире ходишь?» Опускает взгляд на мои осенние потрепанные ботинки. «Кира, ну так же нельзя. Сереженька чистоту любит. А вдруг у него аллергия проявится?» «Согласна». Я снова киваю. Возвращаюсь к входной двери. Снимаю шапочку, шарф, куртку и ботинки. Все это время свекровь глаз с меня не сводит, а муж не отводит взгляда от монитора, на котором идет очередное, очень важное танковое сражение диванных вояк. «Все очень серьезно и зашло слишком далеко, поэтому вы...» «Я?» — удивленно хлопает глазами Лидия Николаевна. «Да, именно вы», — подчеркиваю я. «Берете своего сына за ручку и уводите из моей квартиры, и вещи его прихватить не забудьте». «Кира, что ты несешь?» — очень сильно удивляется свекровь. «Ты в своем уме? Я тебе говорю, что Сереженьке вещи нужны новые, и что не мешало бы в квартире нормальную уборку сделать. Раз уж ты намерена быть женой моего сына, то будь добра считаться с моим мнением». «Я вот сейчас как раз в своем уме, раздевшись, прохожу в комнату. Ваш сын даже не понял, что я домой пришла». Подхожу к нему и хлопаю по плечу. «Ну что?» — бросает на меня быстрый взгляд. «Кира, а чего так рано? Ну, раз пришла, убери тарелку. У меня тут замес ща такой». Все это говорит, опять пялясь в монитор. Снова хлопаю его по плечу. Отмахивается. «Сергей, мы разводимся», — говорю, сдвинув его наушники. «Потом, потом». Шлепает меня по руке и возвращает наушники на место. Зато Лидия Николаевна прекрасно все услышала. «Что ты сказала? Повтори!» – требует она. «Я подаю на развод. Охотно повторяю. И правильная стирка, стерильная уборка и вкусная еда для любимого Сереженьки снова будут вашими обязанностями. А мне надоело тащить на себе быт, работу и вашего сыночка, протирающего штаны за компом. Хватит! Я хочу приходить с работы и отдыхать. Я хочу, чтобы мой муж вкладывался в наши отношения наравне со мной. Мне надоело целыми днями видеть это». Я показываю на играющего мужа пальцем. У свекрови очень озадаченный вид. Кажется, она не воспринимает мои слова всерьез. Я не собираюсь ругаться и спорить, но решение своего не изменю. В доказательство серьезности своих намерений выхожу в коридор и, порывшись в шкафу, достаю большую сумку. Иду с ней обратно в комнату и кидаю у шкафа. Распахнув дверцы, начинаю четко и методично складывать вещи мужа. Те самые якобы застиранные футболки, безвкусные свитеры и дорогие джинсы, обожаемые муженьком. «Кира, прекрати это демонстрационное поведение!» — требует свекровь. «Что ты хочешь этим доказать и кому?» «Совершенно ничего не собираюсь доказывать, пока еще спокойно отвечаю. Особенно вам». «Что значит «особенно мне»?» — спрашивает с напряжением. «Кира, ты чем-то недовольна?» «Проще сказать, чем я довольная», — отвечаю, собирая с полок вещи. Шкаф заметно пустеет. «У моего муженька гардероб значительно больше моего». «А довольна я ровно ничем. 4 года вы постоянно шпыняете меня, унижаете, особо этого и не скрывая, лезете в нашу семью и даже постель». «Кира, ты бредишь», — всплескивает руками свекровь. «Я мать, и я не могу не беспокоиться о сыне». «Ну, у меня тоже есть мать». Я перехожу к стеллажу. «Но моя мама почему-то в 8 утра в выходной не приходит и не торчит у нас целый день, контролируя каждый шаг и болтая без умолку. Мои родители не приходят с проверками и не лазят по шкафам, проверяя, в каких трусах ходит их зять, в отличие от вас». «Да, я это сказала. И именно эти слова дали толчок к грандиозному скандалу». Лидия Николаевна багровеет, надувает щеки и не может сказать ни слова. Но ее ступор длится 3 секунды, она быстро берет себя в руки. «Кира, если твои родители тебя не объяснили, то это сделаю я», — начинает она нравоучительным тоном. «Приличная и воспитанная молодая женщина никогда...» — поднимает указательный палец вверх. «Повторяю, никогда и ни при каких обстоятельствах не обсуждает нижнее белье». «Запомню, соглашаюсь с ней. Нижнее белье с подругами я буду обсуждать на пенсии, но не свое, а чужое. Лидия Николаевна, ну неужели я такая дура, что не помню, как у меня в шкафу сложены вещи? А еще вы на днях жаловались своей подруге Лизоньке, что я вашего сыночка окрутила кружевными трусами, потому что мозгов у меня нет, хотя тут вынуждена согласиться. Мозгов у меня и правда маловато, раз связалась с вашей семьей». Поджимает губы, нервно дышит, а я тщательно обшариваю полки, чтобы не пропустить ни единой мелочи. «Кира!» — наконец свекровь выпадает из ступора. «Это просто отвратительно — подслушивать чужие разговоры». «Отвратительно — это обвинять меня в том, что сами всегда делаете». Парирую, не поворачиваясь к ней. Слышу за спиной шипение. «Еще отвратительно!» — продолжаю я. «Сидеть здоровому лбу на шее у жены. Сергей 7-й месяц якобы ищет работу, но ни одна ему почему-то не подходит». «Сереженька — ценный специалист», — бросается на защиту сына свекровь. «Таких, как он, единицы, и вполне естественно, что достойных мест для него немного». «Я бы даже сказала, бесценный специалист», — не удерживаюсь от сарказма. «Настолько бесценный, что и бесплатно никому не нужен». «Я правильно понимаю, что ты настроена на скандал?» — спрашивает так строго потрясающая женщина. «Нет», — отвечаю честно, распахивая дверцы консоли. «Тогда к чему ты тут закатила эту истерику?» Мой ответ привел ее в легкое замешательство. «А я ведь на самом деле не хочу скандала. Я хочу, чтобы они просто убрались из моей квартиры. Бить посуду я не собираюсь, она куплена на мои деньги или подарена моими родителями и другими родственниками. Я просто собираю вещи, чтобы выставить муженька, который, кстати, полностью поглощен компьютерной игрой. Он туда уже ввалил кучу денег, в том числе и мои сбережения, лежавшие дома. Ну, я же не думала, что наличные нужно прятать от собственного мужа». «Можете тише», — зло рявкает на нас. «В чате вас прекрасно слышно, пришлось микрофон вырубить». Вот и все его слова. Шикарные у него наушники. Надеваешь, и весь мир существовать перестает. И я даже не знаю, смеяться или плакать. Мне бы такой пофигизм». «Вот видишь, ты мешаешь Сереженьке», — сердито шипит свекровь. «Кира, прекрати сейчас же. Возьми себя в руки, иначе я окончательно уверюсь, что ты истеричка». «Знаете», — встаю на ноги, поворачиваюсь к ней. «Мне уже как-то все равно, что вы думаете обо мне. С меня хватит, и я сейчас не шучу. Можете сколько угодно перемывать мне кости со своими подружками и жаловаться на меня, дрянь такую». Я иду на кухню, чтобы попить воды. Свекровь за мной. Встала в дверях, сложив руки на груди. «Знаешь что, Кирочка?» — гневно сверкает взглядом. «Я долго терпела, но видит Бог, и моему ангельскому терпению пришел конец. И раз уж ты с чего-то решила продемонстрировать характер, то и я отвечу тебе тем же. Я тебе сейчас все скажу». «Ой, не надо!» — кривлюсь я, ставлю стакан в раковину. «Я уже достаточно выслушала». Отодвинув ее от двери, иду в ванную. Там в бельевой корзине лежит нестиранное белье. Вот сама дома и постирает. «Я столько всего от вас выслушала, что до конца жизни мне хватит. И про мой характер, и про мое воспитание, точнее его отсутствие. И ваши советы, которые по факту были замаскированными оскорблениями. Мне уже, честно говоря, вот просто наплевать, так что можете не распинаться тут». «Ты еще смеешь затыкать мне рот?» Свекровь не отходит от меня ни на шаг. «Ну почему она не возьмет Сереженьку за руку и не поведет его домой? Нет, она ходит за мной и высказывает свое ценное мнение. Я стараюсь все эти оскорбления пропускать мимо ушей. Я собираю все мелочи, даже фантики от конфет, которые без меня съел муж, и носки под кроватью, хотя 100 раз просила сразу уносить их в корзину для белья. Не хочу, чтобы таскался сюда забрать что-нибудь очень важное». И мое молчание и сосредоточенный вид окончательно пробивают плотину, и свекровь срывается на виск. «Не смей! Не смей так разговаривать со мной! Кира, я что, со стеной разговариваю? Кира, а ну прекрати меня игнорировать! Кира, где твое воспитание?» Вот теперь наш скандал вышел на пик. Кажется, она только сейчас поняла, что я на самом деле не шучу, что я и правда собираюсь выставить мужа, а не устраиваю показательную истерику. И вот мы стоим у входной двери, и я не могу дождаться, когда же меня оставят в покое. Но дернуло же меня узнать, зачем она сегодня пришла. Обычно ее визиты происходят в выходные и праздники, не позже 8 утра. Сердце материнское подсказало. «Вот родишь и воспитаешь, тогда, может быть, и поймешь». «Да и почему я должна отчитываться, когда собираюсь навестить собственного сына?» Свекровь снова переходит в наступление. «И ведь правильно сделала, что сердце послушало. Сереженька тут голодный сидел. Да и ты именно сегодня решила устроить эту позорную истерику. Ты смотри, нежная какая вдруг стала. Вот правду говорят, не делай добра, не получишь зла». «Кира, то есть ты это все серьезно?» Муженек соизволил вернуться в реальность. «Ключи давайте». Я протягиваю раскрытую ладонь к свекрови. «Нет у меня ключей». Она начинает быстро одеваться. «Не врите, Лидия Николаевна». Я не убираю руку. «Очумела», — рявкает Сергей. «Ты выбирай выражение. Думай, в чем обвиняешь мою маму». «Да хватит уже тут цирк разводить», — в ответ рявкаю я. «Соседка сказала сегодня, что вы, Лидия Николаевна, двери отпирали своей связкой ключей». «Да подавись!» — достает из своей сумочки ключи и швыряет их на пол. «Да, у меня сегодня день открытий. Хочется верить, что на этом он и закончится. Замки я все равно поменяю. Я не двигаюсь, чтобы поднять ключи. И сигнализацию поставлю». «Да нужна мне твоя паршивая квартирка!» Сергей срывает куртку с крючка. «Как только язык поворачивается обвинять нас в таком!» Свекровь строит из себя оскорбленную невинность. «Идем, сыночек, она тебя недостойна. И правильно, что на развод подаешь. Зачем тебе эта истеричка неблагодарная?» «Ты еще об этом пожалеешь!» Зло шипит мне в лицо Сергей. Наконец-то они покидают мою квартиру, не забыв прихватить сумки. Возмущение слышно и в подъезде, пока почти бывших родственников не увозит лифт. Я запираю дверь на все замки и, прислонившись к ней спиной, выдыхаю. Этот длинный день закончился неожиданным даже для меня образом, а ведь утром я ушла, как обычно, на работу.